Глава третья. Даркмур Холл. Мать молча складывала посуду в посудомоечную машину, изо всех сил стараясь не замечать отца, который расставлял упаковки с мюсли обратно в шкаф. Вскоре он, не говоря ни слова, спустился вниз на кухню-кафе, чтобы испечь печенье и пирожные на сегодня. Мать еще какое-то время с отсутствующим взглядом вытирала столешницу, а потом поцеловала Кейт и Бена и последовала за мужем, чтобы подготовить кафе к приему гостей. Глядя ей вслед, Кейт ощутила, как по спине пробежал холодок. «Ледниковый период». Кажется, это единственное слово, которое точно описывало атмосферу в их доме. Родители своим молчанием создавали такую ледяную глухоту, что Кейт даже предпочла бы, чтобы они снова начали кричать друг на друга, как раньше, когда спорили по любому поводу. Но теперь они не делали даже этого, словно растеряли все слова, какие могли сказать друг другу. И Кейт с замиранием сердца чувствовала, что они не намерены искать эти слова снова. Поскольку кафе работало с 9 утра до 6 вечера, Кейт и ее младший брат Бен на каникулах были предоставлены сами себе. После завтрака Бен, как обычно, заперся в своей комнате, и возился с моделями планетных систем и космических ракет. Его тянуло ко всему внеземному, и иногда Кейт казалось, что на безбрежных просторах космоса ему уютнее, чем на Земле. Сама же Кейт не могла вынести ни секунды в этом затхлом доме, а потому, схватив куртку и папку с рисунками, сбежала на улицу. Родители давно привыкли, что она часами бродит одна, и, к счастью, ничего не имели против. Кейт вышла на морскую улицу и пошла к рыночной площади мимо серых каменных домов и коттеджей, которые составляли облик Даркмура Онси. В отличие от многих других деревень на побережье, куда хотя бы летом заглядывали туристы, о Даркмуре все позабыли. Здесь почти не было гостиниц для приезжих и всего один паб. Купаться на пляже, если, конечно, удавалось поймать хотя бы отдаленно подходящий для этого день, было невозможно из-за скал и подводных течений. Деревня не могла похвастаться ни единой достопримечательностью. Удивительно, что она вообще была отмечена на карте. И тем более непонятно, с чего вдруг родители Кейт захотели открыть здесь кафе. Рыночную площадь почти полностью занимала церковь, которая показалась Кейт слишком большой для такой маленькой деревушки, как Даркмур. Богато украшенная колокольня взмывала в небо, скорее напоминая собор, чем деревенскую церковку. Весь храм выглядел так, словно его втиснули сюда позже, чем остальные постройки. В некоторых местах между церковной стеной и соседними домами оставался едва ли миллиметр пространства. До Кейт дошли слухи, что по ночам из церкви доносится музыка. Говорили, что у священника бессонница, и он развлекает себя ночными исполнениями мрачных хоралов. Кейт покачала головой. Скучная деревня, полная чудаков. Как же ее угораздило сюда попасть? Протиснувшись через особенно узкий проход слева от массивного здания, она свернула на Тилли-роуд. Погода заметно изменилась по сравнению со вчерашним днем. Легкий ветерок доносил запах соли и крики чаек. Стало прохладно, и Кейт пришлось застегнуть молнию на куртке до самого верха. «И это летние каникулы?» — мрачно подумала она. «С такой погодой Даркмур только и остается, что проклинать!» Спустя всего несколько минут она оставила позади последние дома. Перед ней простирались скалы, а за ними — серо-голубое море. Кейт пошла к воде по тропинке, которая теперь вела через бесплодные вересковые пустоши и обширные овечьи пастбища, и, наконец, слилась с узким проселком. Еще минут через пять она добралась до мыса, очень похожего на палец старой ведьмы, костлявый и кривой, он вонзался в море. К усадьбе вела подъездная дорога, перекрытая большими коваными воротами. По обе стороны от них высокая стена тянулась до самых скал. Кейт поискала колокольчик или что-то подобное, чтобы дать о себе знать, но ничего не нашла. Ни на самих воротах, ни рядом со стеной. Тогда она попробовала слегка пошатать правую створку. К ее удивлению, та поддалась и со скрипом распахнулась. Кейт быстро переступила порог. Тропинка мягкими изгибами вела вверх по узкому мысу. Кейт втайне опасалась, что на нее вот-вот набросится злобная сторожевая собака, готовая разорвать на куски. Но ничего подобного не произошло. Девочка не встретила ни души, и казалось, что по тропинке к Даркмур-холлу уже давно никто не ходит. Наконец она вышла на покрытый гравием двор с давно высохшим фонтаном. В центре фонтана стояла необычная скульптура. Согбенный бородатый мужчина с мешком на плече. «Странный выбор статуи», — подумала Кейт, но эта мысль исчезла так же быстро, как и появилась, потому что ее взгляд привлекло здание, возвышавшееся перед ней. Особняк состоял из главного корпуса и двух симметричных боковых крыльев. Грязный серый фасад был ничем не украшен, окна напоминали крошечные бойницы, а на крыше торчало бесчисленное множество острых маленьких дымоходов. Чем ближе Кейт подходила к зданию, тем больше деталей замечала. Карнизы и полуразрушенные выступы стен кишили каменными статуями с устрашающими перекошенными лицами. Окна левого крыла были покрыты толстым слоем пыли и напоминали слепые глаза. Должно быть, в прошлом дом выглядел внушительно, излучая богатство и власть. Теперь он казался лишь холодным, неприветливым и покинутым. Кейт поднялась по широким и стоптанным ступеням ко входу. В центре массивной дубовой двери тускло поблескивал латунный молоток, который держала в зубах голова с искаженным дьявольской гримасой лицом. Кейт взялась за тяжелое кольцо и резко ударила им о дерево. Глухой звук раскатился по дому, словно проникая в самые его отдаленные уголки. Она повторила это еще дважды, а потом затаила дыхание и стала ждать. От подножия скал доносился тихий шум моря, где-то каркал ворон. Если не считать этих звуков, стояла почти потусторонняя тишина. Кейт уже собиралась снова потянуться к дверному молотку, когда изнутри раздались шаркающие шаги. Засов со скрежетом сдвинули, и вскоре дверь приоткрылась. В образовавшемся темном проеме появился мужчина в черной ливрее. У него были серые безжизненные глаза, редеющие волосы и помятое лицо, похожее на скомканную бумагу. «Да», — пробурчал он, хмуро разглядывая ее. «Здравствуйте», — ответила Кейт, вытаскивая из-под куртки папку с рисунками. «Я нашла эту папку на пляже. Здесь написано имя — Густав Гренвиль. Я слышала, что он живет в этом доме и хотела бы вернуть папку». «Хм», — проворчал мужчина, несомненно, дворецкий Даркмур-холла, и протянул руку. «Спасибо». Кейт помедлила. Если она просто отдаст ему папку, то упустит единственный шанс взглянуть на этот огромный дом изнутри. А это ее интересовало не меньше, чем особняк снаружи. «Я хочу отдать рисунки Густаву лично», — сказала она. Дворецкий неодобрительно нахмурился. «Мы не принимаем незваных гостей. Я передам ему папку». Он шагнул вперед и снова протянул руку, требовательно ожидая, когда Кейт ее передаст. Но Кейт только крепче прижала папку к груди и упрямо вздернула подбородок. Она не собиралась так просто сдаваться. «Тогда просто сообщите ему обо мне. Я подожду здесь». «Здесь так не принято, юная леди. Отдайте мне папку и убирайтесь, откуда пришли». «Нет». Морщины на лбу дворецкого пролегли глубже. «Что, простите?» «Нет, я не уйду, пока вы не скажете Густаву, что я здесь». «Молодой господин не желает принимать гостей». «Откуда вам это знать, если вы его даже не спросили?» «Мне не нравится ваш тон». Дворецкий сердито уставился на нее. Кейт стойко выдержала его взгляд. Дворецкий, похоже, понял, что избавиться от девчонки быстрее, если ненадолго впустит в дом. Он неохотно шагнул в сторону. Кейт постаралась не слишком торжествующе ухмыляться, переступая порог. Тяжелая дубовая дверь с глухим стуком захлопнулась за ее спиной, и все вокруг погрузилось в полумрак. Дворецкий пробормотал что-то невразумительное и сказал: «Подождите здесь». Шаркая, он медленно пошел прочь. Ну вот, дело сделано. Она проникла в Даркмур-холл. И, честно говоря, особняк превзошел все ее самые смелые ожидания.